освещая столбы, на них висят провода, освещая дома. Я иду здесь один, как в темном царстве луч, и в голове отбивается правда одна. Я неизвестный президент, иду здесь один, я неизвестный президент. Ну иду неосторожно, неизвестный президент. Я поглощаю никотин, я неизвестный президент. Но мне уже все можно, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Паук висит на паутине, опуская глаза. Он опустил их от того, что вдруг заметил меня. Не улыбается ветер, говорит, что мой друг. Мне поклоняются деревья от того, что узнают. Я неизвестный президент, иду здесь один. Я неизвестный президент, но иду неосторожно. Неизвестный президент, я поглощаю никотин. Я неизвестный президент, а мне уже все можно. На знаке надпись «Стоп», о чем мне тормозит? Задрал я голову выше, не стесняясь спросить, как вас зовут человек? Но правда сам у себя для меня разницы нет. И такова моя судьба. На-на-на-на-на-на-на-на. Судьба. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Иду по улице один, начинаю качаться, засветило в глаза, я начинаю кривляться. Остановилась машина, вышел милиционер, сказал, что слишком я пьян и совсем не пионер. Я неизвестный президент, и я еду не один. Я неизвестный президент, вокруг теперь одни менты, а неплохая охрана на мои времена. Я неизвестный президент, и такова моя судьба.